Глава 6. Пробуждение лича. Чарли Овид не помнил своего отца. Иногда по вечерам, когда он был еще совсем маленьким и когда еще была жива его мать, он, внимательно ловя при свете луны каждое слово и стараясь не обращать внимания на гул многолюдной ночлежки, слушал ее рассказы о том, благодаря кому появился на свет. По словам матери, отец был хорошим человеком, только слишком уж беспокойным. Она не знала его родных. Он бросил их и уехал в Лондон, чтобы самому устроить свою жизнь, и именно там они познакомились и полюбили друг друга. Его род не должен был пересекаться с нашим, вообще нигде и никогда, говорила она. Но его это не волновало. Он верил, что грядет лучший мир, и все мы станем его частью. Считал, что нам просто нужно постараться выжить, чтобы дождаться этого времени. И Чарли с широко раскрытыми глазами внимал историям матери, пока та водила мозолистыми ладонями по его волосам. Сама она была дочерью ямайских вольноотпущенников. Ее родители, еще молодых, привез в Англию их благодетель, белый мужчина, богатый и занимающий привилегированное положение, но, как она утверждала, преисполненной ярости по поводу существующего порядка вещей, в чем отец Чарли был на него похож. «Возможно, именно поэтому я в него и влюбилась», — шептала она. Иногда, когда ей казалось, что настал подходящий безопасный момент, она доставала из-под юбки маленькое серебряное обручальное кольцо, подаренное ей его отцом, и прижимала его к запястью Чарли, чтобы он получше рассмотрел высеченные на нем странные знаки, которые медленно исчезали с его кожи в холодном лунном свете, скрещенные молотки и пылающее солнце. Кем был его отец? Что с ним случилось? Какой была его жизнь? Все это было за пределами воображения Чарли. Порой ему казалось, что все смутные знания об отце и все догадки о нем отдавались внутри глубокой болью. Иногда он думал о том, что его плоть может исцелиться от чего угодно, но настоящие раны, те, что находятся глубоко внутри, он не залечит никогда. Когда умерла его мать, он отправился на поиски работы, и в нем зародилось какое-то смутное желание найти на Западе могилу отца, постоять с обнаженной головой у той самой караванной дороги над сухим холмиком и камнями, ставшими последним приютом человеку, которого любила его мать и который любил его, Чарли, и отдать ему дань уважения. Но, конечно, этому не суждено было случиться. Полукровка, парень без семьи и имени, не мог просто так бродить по Южным Штатам. Рано или поздно ему бы обязательно указали на его место. Потом в его жизнь вошел этот мистер Колтон, англичанин, который почему-то искал именно его, Чарли. Он хранил при себе конверт с тем же гербом, два молота и пылающее солнце. Чарли всегда проявлял осторожность, но тогда его охватила яростная тревога. Он был уверен, что Кармдейл даст ему ответы на вопросы об отце и поведает о том, кем тот был и что с ним случилось. Нужно было просто дождаться подходящего момента. Дело в том, что мистер Коултон в ярко-желтом жилете и завивающимися усами не был похож ни на одного белого человека, которого Чарли знал ранее. Он напоминал ему благодетеля из рассказов матери, того белого мужчину, который много лет назад помог его бабушке и дедушке покинуть Ямайку. Мистер Коултон поглядывал на Чарли на протяжении всего их долгого плавания, которое они провели, сидя в роскошной нижней каюте трансатлантического парохода «Сервия» со слепительными латунными светильниками, электрическими лампами и рассекающим, словно лезвие серые волны, стальным корпусом. Англичанин глядел на чернокожего паренька без отвращения или недовольства, без гнева и уж точно не так, как смотрят на крысу, с которой хотят разделаться. Он просто смотрел на Чарли, как смотрел бы на любого другого человека. Так же, как на старого стюарда, который каждый вечер приносил им горячие полотенца, или на краснолицевого мальчишку, который гладил их белье. Чарли, который всю жизнь учился опускать при виде белых глаза и дрожать в ожидании удара плетью, просто не знал, как ему быть в такой ситуации. Они высадились в Ливерпуле дождливым утром. Мистер Колтон подхватил свой дорожный чемодан, и они бок о бок поднялись по холму к железнодорожной станции. Капли дождя затекали под воротник и просачивались в ботинки. Было невероятно холодно, что совсем не походило на ливни в дельте Миссисипи или на знакомые ему проливные речные дожди. А еще никто не смотрел на них косо, даже размахивающий своей палкой полицейский констебль. Потом мистер Колтон, усатый мужчина с большими сырыми руками и в потрепанной шляпе-котелке, купил два билета на юг, на лондонский вокзал Сент-Панкрас. Пока вагон дребезжал и дергался, набирая скорость, а в окнах хлестал дождь, Колтон со щелчком закрыл задвижку купе, сел напротив, снял шляпу и провел рукой по лысеющей голове, пригладив те немногие волосы, которые у него остались. Всю свою жизнь Чарли прожил в Миссисипи, в грязных лачугах, в тесных ночлежках, в полевых летних лагерях. По воскресеньям, прежде чем проделать долгий путь в 6 миль до церкви по пыльной дороге, он мылся в прохладной реке. За все годы жизни у него была всего одна пара обуви, которая постепенно превратилась из слишком большой в слишком маленькую, а потом и вовсе развалилась на части. Белые люди отличались от него не только тем, что обязательно были богатыми или говорили и делали, что хотели. Разница заключалась не только в их лошадях, экипажах и ливрейных слугах. Отличие было более глубоким. Они воспринимали мир как место, которое не обязательно должно быть таким, каким оно было. Для них мир, как и человек, мог измениться. В этом и заключалась разница, как всегда думал Чарли. Иногда ему приходилось напоминать себе, что его отец, наверное, тоже был таким. И этот человек, мистер Колтон, который в Новом Орлеане купил Чарли новую одежду и оплачивал его питание, который разговаривал с ним спокойно, тихо, ничего не требуя, этот мистер Колтон ничем не отличался от остальных белых. Он просто не понимал, что все, что есть в его распоряжении, может быть в мгновение ока отнято. Как и не понимал, что его жизнь не будет стоить и ломаного гроша, как только все дойдет до истинного конца. В этом отношении он тоже казался неискушенным, как и любой из них. Они пробыли в море несколько недель. Поезд же, который вез их на юг, в Лондон, шел всего несколько часов, но это путешествие показалось Чарли таким же долгим. Куда бы мальчик ни посмотрел, все казалось ему странным. Зеленые поля, непривычные деревья, изгороди и овцы на далеких холмах. Все это напоминало ему картину, которую он однажды видел в здании суда в Натчезе, прямо перед разбирательством по его делу. Еще сильнее удивляло его то обстоятельство, что все люди, стоявшие на платформе или толкавшиеся в узком коридоре поезда, были белыми, но они не вздрагивали от него, как это случалось дома. Они просто кивали, приподнимали шляпы и проходили мимо. Первый час их поездки Колтон сидел с закрытыми глазами. Его плечи и торс в желтом жилете покачивались от грохота поезда. От внимания Чарли, однако, не укрылось, что он не спит. Поезд с ревом и грохотом пронесся по длинному туннелю, а затем вырвался из тьмы в серый дневной свет. «Мистер Колтон, сэр», — заговорил, наконец, Чарли, — «а кто-нибудь когда-нибудь покидал Каррендейл? Ну, то есть уходил так, чтобы больше о нем не слышали? Каррендейл — это не тюрьма, паренек. Оттуда всегда можно уйти, если захочешь». Чарли провел языком по пересохшим губам. «Нет, я хотел сказать, вы когда-нибудь слышали о том, кто ушел?» Колтон приподнял одно тяжелое веко, щурясь от света. «Никогда не знал ни одного таланта, который захотел бы уехать оттуда», — ответил он. «Но ты волен это сделать, если захочешь. Англия не очень похожа на твою родную страну. Сам увидишь». Чарли наблюдал за ним. «Лондон — это настоящее рагу из людей. Я видел там всех. Я имею в виду не только китайцев, мавров и тому подобное. Я говорю о карточных шулерах, головорезах и карманниках, которые обчистят тебя с головы до ног, а ты этого даже не заметишь. Да уж, истинное сердце этого чертового мира. И каждый из них волен приходить и уходить, куда и когда ему заблагорассудится. Чарли не всегда понимал, что говорит мистер Коултон. И дело было не только в акценте, но и в смысле его слов. Иногда ему казалось, что англичанин говорит на другом языке. «Ты не выглядишь как парень, который убил двоих человек», — добавил Коултон. Да, он не всегда понимал смысл того, о чем говорил детектив. Но эти слова он понял. Мальчик отвернулся и посмотрел в окно, отчасти из-за того, что не знал, что сказать, но в основном потому, что это была неправда. Он не был парнем, убившим двоих человек. Вот в чем дело. Вот о чем он умолчал. Его постоянно преследовало воспоминание о том, как он перерезает ножом горло помощнику шерифа. Он снова и снова прокручивал в голове это событие и свои ощущения от него. От этого в горле поднималась тошнота. Но в Дельте нельзя вырасти черным, одиноким и беззащитным, не запачкав при этом руки. В первый раз он подрался, когда ему было 9 лет, всего через пару недель после похорон матери. Драку спровоцировал маленький матерчатый мешочек с монетами, который она вложила ему в руки перед смертью. Мужчина, с которым он подрался, оставил лежать мальчишку в луже крови в сарае, а сам вышел оттуда с монетами. После этого Чарли едва не умер с голоду. Когда ему было 10 лет, он сам оставил под дождем мужчину, зажатого под тележным колесом, забрал его пальто и мешок с едой и скрылся в темноте. Это было не убийство, но уж точно преступление. Тогда он тоже был голоден, но от содеянного ему стало так плохо, что он не смог съесть украденную еду. А когда через 2 дня вернулся на то место, ни мужчины, ни телеги там уже не было. Но от Бога ничего не скроется, и нет смысла что-то от него утаивать. Да, он убивал и раньше, вот что казалось ужаснее всего. Это был такой же мальчишка 14 лет, как и он, с которым они жили на разрушенном складе и который приобщил его к выпивке. Мальчишку звали Исайя. У него было всего 2 передних зуба и косой глаз, но он отличался острым чувством юмора и часто смешил Чарли. Однажды они, прикончив бутылку, начали, как водится среди детей и пьяниц, спорить, а потом перешли к драке. Чарли толкнул друга, и тот ударился затылком о стену, из которой торчало что-то вроде крюка для подъема грузов. Мальчишка умер, даже не успев понять, что к чему. Это сломило Чарли. С того момента он больше не прикасался к бутылке и никогда не прикоснется. Дальше шел, конечно, надсмотрщик, а за ним помощник шерифа. Он понимал, что помощник шерифа был плохим и жестоким человеком, и если бы он не мучил Чарли, то мучил кого-нибудь другого. Не вмешайся он, этот человек мог бы причинить вред той белой леди, которая спасла его, мисс Куик, Элис. Он понимал это, и все равно ему было тошно из-за того, что он сделал. Но он не мог поговорить об этом с мистером Коултоном, да и ни с кем вообще. Он держал свои чувства глубоко внутри и старался не сосредотачиваться на них. Это был его личный способ выжить. Они прибыли на вокзал Сент-Панкрас в облаке пара и дыма. Чарли сошел на перрон и в изумлении огляделся вокруг. Он был достаточно высок, чтобы видеть поверх головных уборов людей в толпе. Воздух был темным от копоти. Высоко над ними вздымался потолок из стали и стекла. Он, щурясь и задыхаясь, следовал за Коултоном, пробирался сквозь толпу, проходил мимо носильщиков в кепках, катящих телеги с чемоданами, мимо мужчин в черных шелковых шляпах, мимо цветочниц, на шеях у которых висели коробки с их товаром, мимо рабочих, подметальщиков и нищих. Миновав их, он вышел в непроглядную коричневую тьму дождливого полудня. Дождь падал косыми темными струями, на черных булыжниках играли отблески уже зажженных газовых фонарей. Чарли смотрел на все это, наблюдал давку и рев толпы, и ему казалось, что на мощенной площади у вокзала Сент-Панкрас уместился весь мир. А, возможно, так оно и было. Мистер Коултон подвел его прямо к находящейся на углу стоянке кэбов, посадил в 2-местный фургон и высунулся из окна, чтобы привлечь внимание кучера. Тот стоял на другой стороне площади у тележки с едой, хлопая ладонями от холода, но, увидев машущего Колтона, тут же подбежал к экипажу. «Дом номер 23 по Никель-стрит-Уэст», — объявил детектив, стукнув тростью по крыше. Его щеки покраснели от холода. «Блэк Фраерс, только побыстрее». Прочистив горло, он устроился поудобнее, а экипаж заскрипел и задрожал. Мистер Колтон ухмыльнулся Чарли. «Добро пожаловать в Лондон, парень! В город большого дыма!» «Большого дыма!» — пробормотал Чарли удивленно, пока экипаж набирал скорость. Мимо быстро проносились огни темного города. Дождь с серебристыми струйками стекал по ногам лошади. Кэб, трясясь и скрипя, катил по оживленным улицам. Очень медленно и неторопливо Миссисипи и все ее ужасы, такие как болотная жара, бескрайнее небо и мерзость былого существования, начали блекнуть и распадаться в сознании Чарли, как расползается под дождем газетная бумага. Они подъехали к высокому, богато украшенному дому на углу ухоженной улицы. Окна были темными. Пешеходную дорожку преграждали столбики, в сером мраке поблескивали булыжники мостовой. По другой стороне улицы сновали прохожие. Рядом с ними виднелась небольшая калитка, но Колтон провел Чарли через железные ворота, через пустующую и тусклую конюшню с высоким потолком, через мощеную площадку. Затем же они по ступеням поднялись к большим дубовым дверям. Детектив не стал звонить, а просто повернул ручку и вошел, как будто это был его собственный дом, и он имел на это право. Чарли беспокойно последовал за ним, задержавшись взглядом на элегантных панелях прихожей, на свисавшей с высокого потолка тяжелой люстре, на густых папоротниках вокруг помутневшего зеркала и на пустой стойке для шляп, похожей на скелета часового. Туфли Колтона оставляли на мягком ковре следы в виде полумесяца. Поставив свой дорожный чемодан, он вытер с лица капли дождя и прошел дальше. «Вот мы и на месте», — произнес он с удовлетворением. Они оказались в большом холле, из которого во мрак уходила лестница и где громко тикали большие часы, похожие на костяные. В дверях гостиной Колтон остановился, загораживая Чарли проход. «Что за чертовщина?» — пробормотал он и подошел к столу у большого окна. В темных углах вырисовывались очертания громоздкой мебели. Колтон взял что-то со стола и повертел в руках, и только тогда Чарли разглядел, что это. Детектив держал заполненную зеленоватой жидкостью банку, в которой плавал уродливый человеческий зародыш. В полумраке казалось, что от сосуда исходит свет. «Будьте осторожнее», — послышался мягкий женский голос. «Образцы абортированных плодов с гидроцефалией раздобыть нелегко. А за вами, Колтон, обычно так и следуют поломки и разрушения». Перед окном, соединив перед собой бледные руки, абсолютно неподвижно стояла полная женщина в черном платье. Она плавно подалась вперед. Плечи ее были округлыми и мягкими, пухлую шею стягивал тугой воротник. Половину ее лица покрывало похожее на ожог родимое пятно, придавая ему странное, нечитаемое выражение. Чарли не слышал, как она вошла. Казалось, она просто возникла из воздуха, как призрак. «Так точно, Маргарет», — сказал Колтон, осторожно ставя на место банку, в которой плескалось ее содержимое. «Всегда восхищался вашим вкусом. Вам будет весьма интересно узнать, как я ее раздобыла. Она принадлежала довольно необычному коллекционеру». Женщина повернулась. «Кто это?» «Тот мальчик с Миссисипи? А где другой? Из цирка?» Колтон снял котелок и, покряхтев, стряхнул с плаща капли дождя. «А как насчет... Добро пожаловать, мистер Колтон. Как прошла ваша поездка, мистер Колтон? Надеюсь, все было благополучно, мистер Колтон?» Женщина очень медленно выдохнула через ноздри, как будто до этого намеренно долго накапливала воздух. «Добро пожаловать, мистер Колтон. Как прошла ваша поездка, мистер Колтон?» «Лучше не придумаешь», — ответил детектив, неожиданно ухмыляясь и опуская шляпу на диван. «В прихожей есть вешалка для шляп, и была там всегда». Колтон, наполовину высунувший из рукава одну руку, помедлил. Затем спокойно и неторопливо снял плащ до конца, аккуратно свернул его и положил на диван. Его желтый клетчатый костюм, казалось, светился в полумраке, словно мотылек у освещенного окна. Женщина вздохнула. «Чарльз Овид», — произнесла она, обращая на него взгляд своих темных глаз. «Меня зовут миссис Харрогейт. Я работодатель вашего доброго мистера Колтона». Чарли старался не смотреть на нее слишком пристально. «Миссис Харрогейт, мэм», — сказал он, низко поклонившись. «О, только без этих штучек», — отрезала она, пересекла гостиную, взяла его за подбородок и повернула его лицо так, чтобы заглянуть ему в глаза. Он был заметно выше ее. Удержаться от того, чтобы не рассматривать родимое пятно, было невозможно. «Это не Америка, Чарльз. Здесь не нужно принижать себя, по крайней мере, в моем присутствии. Я выразилась понятно?» Он смущенно кивнул и отвел взгляд. «Да, госпожа», — прошептал он. «Да, миссис Харрогейт», — поправила она. «Да, миссис Харрогейт». «Итак», — продолжила она, поворачиваясь к Колтону. «А где второй? Из цирка?» «Судя по всему, уже где-то посреди Атлантики». Колтон уселся на бархатный диван. На ковре остались мокрые коричневые пятна от каблуков его ботинок. «Я оставил этот вопрос на усмотрение мисс Куик. Думаю, она справится». Миссис Харрогейт вздохнула. «Одна?» «Да, она способная. Разве это проблема?» «Мои инструкции были другими», — недовольно сказала миссис Харрогейт. «И я не получила от вас ни одной телеграммы. Мне нужно будет сообщить в Карндейл». «Послушайте, Элис Куик способна справиться с этим заданием вдвое лучше меня. Из нее можно гвозди ковать. Кроме того, Средний Запад все еще находится в полудиком состоянии. Дайте ей время. Я бы сильнее волновался, если бы она дала о себе знать». «Вы поссорились? Поэтому она поехала одна». Колтон улыбнулся, но было заметно, что он немного раздражен. «Знавал я и более сговорчивых, чем она. Но нет, мы не поссорились». Он понизил голос. «До меня дошли кое-какие слухи, Маргарет, в Ливерпуле, перед нашим отъездом». «Какие же?» «О возможном возвращении одного нашего старого друга. Я подумал, что он может проявить интерес к нашему парню, Чарли». «Одного нашего старого друга?» «Да, Марбера». «Я знаю, о ком вы говорите, мистер Колтон. Но его не было 7 лет. Зачем ему возвращаться сейчас?» Колтон недовольно пожал плечами, его суровое лицо покраснело. «Откуда мне знать? У меня не было возможности полистать его чертов дневник. Может, ему стало одиноко?» Чарли, без шляпы, в потемневших от дождя брюках, следил за этой сценой с пристальным вниманием. Он привык оставаться неподвижным и незаметным и старался вести себя так и сейчас. Но миссис Харрогейт окинула его все тем же яростным и пронзительным взглядом, как и до этого, и он понял, что она вовсе не забыла о его присутствии. «Мистер Овид, на тумбочке вас дожидается таз с подогретой водой и свежие полотенца. Я взяла на себя смелость приобрести для вас более подходящую одежду. Я ожидала, что вы будете ниже ростом, но пока подойдут и эти вещи. Ваша комната первая от лестницы на 2-м этаже. Должно быть, вы устали после путешествия. Я скоро принесу что-то, чем вы сможете утолить голод». Чарли неуверенно повернулся и поднялся по погруженной в полумрак лестнице. Через витражные окна на лестничной площадке едва проходил свет от уличных фонарей, и они отбрасывали на его руки и одежду странные зеленоватые блики. Выделенная для него комната была оклеена обоями и заставлена мебелью. Из-под складок задернутых штор из окна просачивался свет. Посреди комнаты стояла широкая, аккуратно заправленная кровать. На тумбочке красного дерева стоял фарфоровый таз с крышкой и лежало полотенце. Когда он взял его в руки, оно показалось ему невероятно мягким. От него исходил аромат сирени. Чарли поднял крышку таза. Из него, словно во сне, пополз пар. Чарли понимал, что миссис Харрогейт отослала его, чтобы продолжить беседу с Колтоном наедине, но он не возражал, так что с удовольствием вымыл лицо, шею и руки. Было так приятно ощущать себя чистым. Через некоторое время он открыл дверь и выглянул в коридор, куда выходили открытые двери других комнат. У него возникло ощущение, что руководители Каррендейла и миссис Харрогейт скрывают гораздо больше, чем ему сообщили, но он все же не мог представить, что именно. Ему показалось, что он попал в другой мир. Мир теней, плавающих в банках неестественных уродцев, мир тайн, мыла и невероятно мягких полотенец. Его безумие поражало. Выйдя на лестничную площадку, Чарли облокотился на балюстраду, посмотрел вниз, потом вверх, а затем, сам не зная зачем, поднялся на следующий этаж. Еще один коридор, еще одна дверь. Чарли неуверенно приоткрыл ее. От увиденного кровь застыла у него в жилах. На кровати, точно такой же, как и в его комнате, посреди спутанных простыней лежало лысое и бледное человекоподобное существо, не издававшее ни звука. Вероятно, оно спало. На тумбочке Чарли разглядел трубку, свечу, тарелку с размазанной по ней черной смолой. Запястья и лодыжки странного существа были привязаны веревкой к столбикам кровати. «Это не твоя комната, парень», — послышался голос Колтона. Чарли вздрогнул. В дверях стоял детектив. Лицо его скрывало тень, и от этого он выглядел крупнее и грузнее обычного. Квадратная голова и длинные усы придавали его силуэту облик лохматой гориллы. Он шагнул вперед, и доски на полу застонали под его весом. «Я не позволю так себя связывать», — предупредил его Чарли. «Тебя связывать?» — фыркнул Колтон. «Господи, парень, конечно же, никто тебя не собирается связывать». «Кто он? Что он сделал?» «Ты имеешь в виду, кем он был?» — поправил Колтон. «Другом и доверенным лицом человека, который хочет твоей смерти, парень, если я хорошо его знаю. Это, черт его побери, Уолтер Ластер». Чарли помолчал. Все, кто хотел его смерти или мести за гибель надсмотрщика и помощника шерифа, остались в Натчезе, но вряд ли Колтон имел в виду их. Он уставился на привязанную к кровати тощую, похожую на скелет фигуру, усеянную синяками. Впрочем, губы у этого человека были мягкими и очень красными. Костлявые острые пальцы выглядели цепкими и сильными. «Что с ним? Он болен?» «Не болен, Чарльз», — сказала вошедшая в комнату миссис Харрогейт. «Мертв». «Вы так и не удосужились сообщить мне, что нашли его», — произнес детектив. «Что ж, вы ведь только что приехали, мистер Колтон». Чарли испугался, что они рассердятся на него за то, что он покинул свою комнату, но ругать его никто не стал. Мальчика это удивило. Миссис Харрогейт подошла к окну, двумя пальцами раздвинула портьеры и теперь наблюдала, как в изогнутое стекло бьется дождь. «Он лич, Чарльз», — сказала женщина. «Одновременно и живой, и мертвый». Она повернулась. «О, не надо смотреть так удивленно. Вероятно, ты и сам знаешь, что возможно, а что нет. Нас постарались убедить, что мистер Ластер скончался от чахотки. Когда мистер Колтон... Лет 7 назад оказалось, что кто-то нашел способ продлить ему жизнь». Чарли в изумлении посмотрел на нее. «Продлить жизнь?» Никто ничего не объяснил. «Это сделал Джейкоб, не так ли, Маргарет?» — спросил Колтон. «Это был Джейкоб. И никто иной». Миссис Харрогейт кивнула. Мистер Колтон шагнул вперед. От него пахло пеплом и табачным дымом. Он склонился над человеком на кровати или личем, что бы ни значило это слово. Положив было руку ему на лоб, Колтон удивленно отдернул ее. «Вы знали, что Джейкоб способен на такое?» «Он стал сильнее», — пробормотала миссис Харрогейт, нахмурившись. Маргарет Харрогейт оставила Колтона и Чарли в гостиной и поднялась на холодный чердак на пятом этаже, накинув на плечи шаль и натянув лайковые перчатки. Поправлять вуаль она не стала. Отперев маленькую железную решетку в верхней части лестницы, она с грохотом распахнула ее и вошла в продуваемое сквозняком помещение, пропитанное неприятным запахом. Холодный дождь продолжал упорно и уныло барабанить по крыше. Из окна с маленьким декоративным балкончиком открывался вид на холодную коричневую дымку города. Одна дверь всегда стояла открытой, из-под нее торчал лист пропитанного смолой картона. За ней располагалась огромная конструкция из досок и проволоки, своеобразный насест, на котором возвышались темные силуэты птичьих чучел, неподвижных, намертво вцепившихся своими маленькими лапками в деревянные рейки. В поставленной рядом ловушке находилось еще одно. Осторожно распахнув дверь, Маргарет шагнула внутрь, натягивая на левую руку толстую охотничью перчатку, и оглядела существ. Это были хрупкие бледные конструкции из костей и перьев со впалыми темными глазницами, с наклоненными вбок головами. На неискушенного визитера они произвели бы жуткое впечатление. Однако это были лишь чучела. Они не нуждались ни в сне, ни в пище, никогда не убегали. Доктор Бергест вставил в грудь каждого из них особый часовой механизм собственного изобретения, удерживающий на месте ребра и грудную кость этих птиц. Их позвонки и мягкие тыльные части черепов закрывали диковинные металлические шестеренки. Миссис Харрогейт вынула из лап одной костяной птицы послание, привязанное черной нитью, и развернула его. Оно гласило: «Не исследуйте дитя М, везите его сразу на север. С Че Овидом следуйте обычной процедуре. Б». Из ящика стола, стоявшего рядом с насестами, она достала маленький лист бумаги, а затем, облизав огрызок карандаша, написала на нем краткий ответ. Подумав, она сделала приписку о том, что второй ребенок, Марлоу, еще в пути. Затем плотно свернула листок, перевязала его красным шнурком и засунула в маленький кожаный мешочек на ноге ближайшей костяной птицы. Медленно, чтобы не потревожить существо, она вынесла его под дождь и подбросила вверх. Взмахнув крыльями, оно беззвучно поднялось в воздух, дважды облетело крышу и исчезло. Генри Бергесту не было свойственно так уж горячо интересоваться нераскрытыми талантами, не говоря уже о том, чтобы волноваться из-за какого-то конкретного ребенка. Но этот последний найденыш, Марлоу из бродячего цирка в Иллинойсе, представлял собой исключение. Его имя было ей незнакомо, но Маргарет все равно догадывалась, кто он. Она помнила ужас той ночи, 7 лет назад, когда они бродили по темным угодьям Карндейла с фонарями, прощупывали шестами дно озера, разгребали заросли, а где-то в горной тьме завывал Джейкоб Марбер. Колыбель в детской была пуста, как и кровать кормилицы исчезнувшего малыша. Именно поэтому Бергест каждые несколько дней отправлял на юг с костяными птицами очередное нетерпеливое послание и требовал новостей, прибыли ли дети, в каком они состоянии, заметила ли она что-нибудь необычное. О да, она прекрасно понимала его. Сложись ее собственная жизнь иначе, не забери судьба ее мужа так рано, их, пожалуй, тоже ждало бы такое же благословение. Да, она тоже не остановилась бы ни перед чем, чтобы вернуть своего ребенка. Проследив за полетом костяной птицы, Маргарет накинула вуаль, спустилась с чердака по черной лестнице для слуг и вышла на улицу. По Торрен-стрит с грохотом проехал кэб, совсем рядом с ней, обдав ее брызгами и запахом мокрого конского волоса и железа. Несмотря на плохую погоду, на улицах царило оживление. Она прошла 2 квартала на восток, а затем повернула на север, в сторону от реки, миновав чайную лавку и банк Уиндлмана. У продавца на краю парка она купила три пирожка с луком и говядиной, а потом поплелась обратно по лужам, неся под мышкой пропитанный жиром горячий бумажный пакет. «Джейкоб Марбер», — подумала она, — «боже правый, охотится на сына Бергаста. Ну что ж, удачи ему. Мир велик, и разыскать в нем кого-то трудно. Даже самому Генри понадобилось 8 лет, чтобы выследить ребенка, да еще и с помощью глифика определить путь к нему. С чего Джейкоб вдруг решил, что сможет сделать это быстрее?» Потом она напомнила себе, что ее ждут неотложные дела. Например, проверка талантов Чарльза Овида. Еще нужно сделать в ателье дальше по улице его фотографию и составить досье. Она заранее подготовила для него комнату в доме еще до того, как доставила туда Уолтера. Все было готово, по крайней мере, так ей казалось. Она остановилась прямо у железных ворот дома номер 23 по Никель-стрит-Уэст, достала из сумочки маленький пакетик с порошком и, расковыряв пирожки пальцами, всыпала его содержимое прямо внутрь. В гостиной она вручила их все мальчику, взяла свечу и пошла наверх. Она знала, что порошок начнет действовать через несколько минут, спешить было некуда. Колтона она нашла в комнате Уолтера Ластера. У кровати тоже горела свеча. Детектив стоял над личем, теребя руками свою шляпу. Неровно торчащие бакенбарды делали его похожим на неряшливого бродягу. В его глазах отражался блеск свечей. «Похоже, он вернулся», — тихо произнес Колтон, поглядывая на миссис Харрогейт. «Вот что это значит. Джейкоб Марбер вернулся». «Да», — ответила та. «Посмотрите, что он натворил. Уолтер, этот тупой ублюдок». Колтон повесил шляпу на спинку кровати и провел рукой по редеющим волосам. «Нельзя держать его здесь, Маргарет. Это небезопасно. Ни для мальчишки, ни для всех нас. Господи, вы даже не знаете, крепки ли веревки». «Веревки крепки. А замок в двери есть? Он останется здесь. Возможно, пока будет спать. А потом? Что вы намерены сделать с ним потом? Доставить в Карндейл, конечно». Колтон рассмеялся. «Ну да. А до того, пожалуй, скормить ему одного ребенка или даже двух?» Его шутка прозвучала нелепо. Он встретился взглядом с миссис Харрогейт, и его лицо помрачнело. «Вы серьезно? Доставить в институт? Какого черта? Разве он сможет хотя бы пройти через стражей?» Она поставила свечу и выглянула в коридор, чтобы убедиться, что поблизости нет мальчика, а затем, соединив руки перед собой, сказала: «Он приведет нас прямо к Джейкобу. Было бы глупо не использовать его». «Использовать как? Он всего лишь сорвавшийся с поводка пес». «Он может оказаться довольно разговорчивым псом, мистер Колтон. Он уже выдал кое-какие интересные сведения о Джейкобе Марбере. Например, о том, что Джейкоб, по всей видимости, оставил его здесь, в Лондоне, для выполнения особого задания. Поиска...» Тут Маргарет понизила голос. «Поиска Кейроса». В наступившей тишине Колтон почесал усы. «Ну, звучит не очень хорошо», — произнес он медленно. «Вы понятия не имеете, что это такое, не так ли?» «Ни малейшего». «Это оружие, мистер Колтон. Очень мощное оружие. Завладей им Джейкоб, последствия могут стать катастрофическими. Правда, ему это не удастся, особенно если его верный лич будет заперт в Карндейле. Кроме того», — добавила Маргарет, — «я полагаю, что доктор Бергаст захочет осмотреть Уолтера лично». Колтон помассировал руку и сжал пальцы в кулак. «Так точно», — неохотно произнес он. «И чем вы его накачали? Не опиум ли это? Где вы вообще его достали?» «У меня свои источники, мистер Колтон, точно так же, как и у вас». «Лучше всего было бы просто прибить этого ублюдка прямо сейчас». Колтон склонился над неподвижной фигурой, которая некогда была Уолтером Ластером. «Если мы вообще сможем это сделать, Тут стоит покопаться. Вырезать ему сердце, например. Разве это не так делается?» «Вам лучше знать. Вы ведь уже сталкивались с одним из личий, не так ли?» Колтон состроил гримасу. «Что было, то было. Много лет назад, в Японии. И как вы с ним расправились?» «Я с ним не расправлялся. За меня это сделала его создательница». «Хм, следовало расспросить ее». Колтон вздохнул. На мгновение в переменчивом свете свечей на его лице отразилось сострадание, которое он старательно скрывал под маской грубости. «То, что там произошло, было просто ужасно, Маргарет», — сказал он. «Я бы ни за что не стал просить бедняжку ни о чем подобном. Я не мог допустить, чтобы она прошла через это снова». Подойдя к окну, он приподнял тюлевую занавеску и всмотрелся в сгущающуюся тьму. «Ладно, будь по-вашему», — сказал он, наконец, повернувшись. «А не подсказал ли наш друг, где сейчас можно найти этого чертового Джейкоба Марбера? Если его не было в Натчезе, и если он не встретился мне на обратном пути, то зачем интересовался моим местонахождением? Куда он отправился, Маргарет?» Миссис Харрогейт не сводила с детектива напряженного взгляда. «А вы сами не догадываетесь?» На лице Колтона отразилось понимание. «Тот парнишка из цирка», — пробормотал он. «Марлоу». Маргарет разгладила свои черные юбки и, сцепив пальцы, выставила руки перед собой. «Он искал вовсе не Чарли», — продолжил Колтон. «Он выслеживал Марлоу. И если он его еще не нашел, то вскоре найдет», — тихо закончила Маргарет. Когда пришло время, Маргарет повела Колтона и Чарли в подвал. Они прошли через толстую дверь без всяких знаков, сырой и темный проход, и, миновав еще одну запертую дверь, оказались в очень старой комнате. Одна из ее стен была каменной, она покосилась и выглядела ужасно древней, как если бы ее возвели еще во времена Римской империи. Подвал был глубоким и не имел окон. Уже на протяжении многих лет Маргарет осматривала здесь прибывших детей. Колтон придерживался мнения, что с Чарли делать это вовсе не обязательно. «Этот парень Хайлан, Маргарет», — сказал он ей еще до того, как они спустились. «Исследовать тут больше нечего. Я видел все своими глазами. Он вынул нож прямо из своей руки и перерезал им человеку горло». Но Маргарет знала, что Хайланы крайне редки и владеют своими способностями в разной степени, потому пожелала убедиться в этом сама. Отперев дверь, она высоко подняла фонарь, осветив звуконепроницаемую комнату для осмотров, в которой потолок, стены и даже фарфоровая плитка под ногами были выкрашены в белый цвет. Посередине, как на скотобойне, проходил сток. Она уже несколько дней готовилась к возвращению Колтона и поставила возле двери накрытый белым полотенцем столик с различными острыми инструментами, а в дальнем углу – маленький красный ящик с наброшенной поверх простыней. В центре комнаты, прямо над стоком, стояло зловещего вида кресло с железными кандалами, ввинченными в его ножки и подлокотники. Оно было нужно не для того, чтобы причинять боль, а для того, чтобы внушать страх. Страх мог стать для скрытых и не спешащих проявляться талантов своеобразным спусковым крючком. «Мистер Колтон?» — заметно напуганным голосом спросил остановившийся в дверях Чарльз. «Ступай дальше, парень», — сказал Колтон. «Тебе тут ничего не грозит, клянусь». Маргарет, приосанившись, предложила им пройти внутрь, а потом поежилась от сырости и потерла руки. Сырость — единственная вещь во всем доме, совладать с которой она была не в силах. Мерцающая в углу комнаты маленькая печка едва ли могла с ней справиться. Это был не единственный вариант ее использования. Она могла пригодиться, чтобы что-нибудь сжечь. «Итак, Чарльз», — строго начала Маргарет, — «что сообщил тебе мистер Колтон? Он рассказал тебе о Карндейле, о его цели?» Мальчик ничего не ответил, а только нервно посмотрел на детектива, и женщина недовольно нахмурилась. «Ведь это его работа — вводить детей в курс дела, не так ли?» «Институт Карндейл — это безопасное убежище для таких людей, как ты, место, где ты научишься правильно использовать свой талант. Им руководит доктор Бергест. «Если наш тест пройдет так, как я ожидаю, то скоро ты встретишься с ним лично. Но сначала я должна убедиться в том, что ты действительно способен на то, что о тебе говорят. Это ясно?» Чарльз медленно моргнул. В мальчике чувствовался пытливый ум. Он действительно хорошо держался. «Я не дам себя заковать», — сказал он. «Дашь», — ответила Маргарет. «Эти ограничения, Чарльз, необходимы для нашей безопасности, не для того, чтобы причинить тебе боль. Зачем нам вообще было доставлять тебя сюда, если бы мы собирались лишь заставить тебя страдать? Ты и сам понимаешь, что в этом нет никакого смысла». Мальчик с сомнением посмотрел на кресло, потом на миссис Харрогейт, помялся, затем сел. Колтон опустился рядом с ним на корточки и маленьким ключиком застегнул кандалы, дважды повернув его в каждом замке. Он оставил его прямо в замочной скважине, кивнул мальчику и бесшумно отошел. «Мистер Колтон сказал мне, что ты Хайлан. Так называются люди с подобными способностями. Это редкий талант, но ты такой не один. Есть и другие. Сколько тебе было лет, когда ты впервые понял, что умеешь делать?» Чарли провел языком по губам. «Мама говорила, что я всегда это умел. Она считала, что не нужно никому показывать мои способности, что нужно хранить их в тайне. Твоя мать была мудрой женщиной. А сколько человек были свидетелями твоих способностей?» «Не знаю, миссис Харрогейт. Но их было не так уж мало, верно?» Мальчик кивнул. «Я бы сказал, что в одном Натчезе человек 13», — вмешался Коултон. «Все, кто присутствовал на казни». «Ага, но они не поверили в увиденное», — пробормотала Маргарет. «Постарались выдумать какое-то объяснение. Так обычно и бывает, так что это не помеха. А теперь скажи, Чарльз, сколько человек ты убил?» Мальчик резко поднял голову. «Миссис?» «Убил, Чарльз. Сколько?» «Двоих, миссис Харрогейт, мэм», — тихо пролепетал Чарли. Она пощелкала языком. Он явно лгал ей, это было видно по его лицу. Порошок, который она дала ему, еще не подействовал. Но неважно, она была довольна этой ложью и была рада увидеть, что он стыдится ее. Уж слишком много в этом кресле перебывало детей, покалеченных миром до такой степени, что боль и обида переставали казаться им постыдными. Они-то и беспокоили ее больше всего. Шелестя по выбеленному полу черными юбками, Маргарет пересекла комнату и взяла со столика возле двери длинный хирургический нож. «Это больно, Чарльз, когда ты исцеляешь себя?» «Да», — помолчав, мальчик добавил, «как будто изнутри у меня все горит». «Понимаешь, я должна увидеть это собственными глазами», — сказала Маргарет. «Мне придется тебя поранить. Но я хотела бы получить твое согласие». «Да, мэм», — он посмотрел на нее ясными глазами. «Я согласен». Она пересекла комнату и провела по руке мальчика ножом. Ярко-красная кровь медленно потекла по запястью, по костяшкам пальцев, закапала на белый кафель. Чарли, задержав дыхание, заскрипел зубами от боли и уставился на рану. Порез затягивался прямо на глазах. Маргарет Харрогейт посмотрела на Коултона. Тот равнодушно пожал плечами. Она повернулась обратно к мальчику. «Всего существует 5 видов талантов, Чарльз. Ты принадлежишь ко второму. Ты Хайлан, или, как выражается доктор Бергаст, регенератор. Когда твои клетки умирают, точнее, умирает любая часть тебя, твой организм оживляет ее. Это необычайно редкий талант. Ты будешь стареть не так, как все остальные, не так, как все воспринимать риск, опасность, любовь. А теперь подумай как следует, Чарльз, что еще ты умеешь делать? Что еще? Необычное, особое. Можешь ли ты управлять своей плотью? Или передвигать предметы, не касаясь их? Удавалось ли тебе когда-нибудь проскальзывать в место настолько узкое и тесное, что при обычных обстоятельствах ты никогда бы туда не пролез? Думаю, что нет, миссис Харрогейт. Нет. Видишь ящик в углу? Попробуй сдвинуть его. Сосредоточься. Овид закрыл глаза, потом снова открыл. «Не понимаю», — сказал он. «Закрой глаза. Представь себе чистое белое небо. А теперь представь в этом небе темное облако в форме двери. Оно приближается. Посмотри на него. В нем есть замочная скважина, а у тебя в руках ключ. Что произойдет, если ты вставишь его внутрь и повернешь?» Мальчик выглядел смущенным, недовольным. Маргарет провела по зубам языком, раздумывая. «Возможно, у него нет дара морталинга, а возможно, ему просто нужно научиться контролировать себя. Но это не важно. Расскажи о своей матери», — она сменила тему. «Какое твое самое радостное воспоминание о ней?» «О маме?» — Чарли подозрительно посмотрел на миссис Харрогейт через полуприкрытые веки. Она ждала. «О маме», — повторил он мягче. Порошок явно начинал действовать. «Мама для меня — это единственное радостное воспоминание», — начал он. «Но сейчас я даже не помню ее голоса. Она пела в церкви, пела так, что можно было почувствовать, как солнечный свет озаряет ангелов, как по языку разливается мед. Так это ощущалось. Однажды она вернулась домой, и от нее пахло мукой и сахаром, потому что тогда она работала на старой кухне, и на той неделе там пекли пироги. Она закатала рукава, и все руки, локти, предплечья у нее были в сахаре, и мы вместе слизывали его». Маргарет улыбнулась. «А у нее были какие-нибудь способности? Как у тебя?» «Нет». «А у отца? Очевидно, он был белым». «Папу я не помню», — резко ответил Чарльз, опуская глаза и разглядывая пятнышки крови на белой плитке. Было заметно, что ему не хочется затрагивать эту тему, и Маргарет ощутила укол вины, но расспросы были необходимы, требовалось установить некоторые факты. «Папа умер, когда вез нас в Калифорнию», — наконец произнес Чарли. «Мне всегда хотелось найти место, где он похоронен, и рассказать ему, что я вырос и стараюсь быть таким же хорошим человеком, каким, по словам мамы, был он сам. Он был хорошим человеком, он любил нас, он верил в лучший мир», — так она всегда говорила. «Но в то же время он боялся, боялся за меня. Может, он догадывался, на что я способен, я не знаю. Я тогда был совсем маленьким». Чарльз поднял голову. Глаза его казались стеклянными. «Может, он просто знал, что на этой земле нет места для таких, как я. Для меня нигде нет места». «Ох, он был отсюда, я знаю». «Из Лондона?» «Нет, мэм, отсюда». Маргарет нахмурилась, неуверенная, что правильно поняла слова мальчика, и посмотрела на Колтона, который все внимательно слушал. Ей хотелось задать еще несколько вопросов, но ее что-то остановило, какой-то инстинкт, которому она научилась доверять, поэтому, разгладив юбки, она отвернулась. «Хорошо, Чарльз, спасибо. А теперь постарайся сосредоточиться. Я понимаю, ты устал, но я задам тебе последний вопрос. Что ты хочешь, Чарльз?» Голова мальчика упала было на грудь, но тут же вздернулась. «Я хочу, чтобы меня никогда больше не били и не делали мне больно», — произнес он глухо. «Сколько порошка вы ему дали?» — спросил Колтон. «Похоже, он уже едва держится. Выяснили все, что нужно?» Маргарет кивнула. «Я хочу знать, как он выглядел, как выглядел мой отец», — бормотал Чарли. «Я хочу снова услышать мамин голос. Я не могу вспомнить ее голос». Она расстегнула наручники и помогла Колтону поднять мальчика. Тот, спотыкаясь на согнутых ногах, побрел вперед. Несмотря на свою худобу, он оказался довольно грузным. «Бедняга», — прошептала она, отходя в сторону. «Все они заслуживают лучшего обращения». Чарли Овид проснулся на бархатном диване в гостиной, сложив руки за головой. За каминной решеткой горел огонь. У мальчишки болела голова. Он лежал неподвижно, пытаясь вспомнить осмотр и все то, что там произошло. В дымоходе у камина выл ветер, звук напоминал низкое гудение. На улице где-то далеко негромко пел пьяница. По булыжникам мостовой стучали подковы лошадей. Мелкий дождь медленно барабанил в окно, то и дело стихая и снова усиливаясь. Чарли неловко пошевелился, затем сел и во мраке провел рукой по лицу. Похоже, в Блэкфрайерсе жизнь бьет ключом даже по ночам. Через приоткрытое окно в комнату проникал влажный воздух, оставлявший во рту привкус мела. Ноздри заложило черной коркой. Чарли не знал ничего подобного этому месту, Лондону, этому огромному городу, построенному человеческими руками. Ничего такого старого, да что там, даже древнего, словно находившегося здесь всегда и расползавшегося на многие мили вокруг, как величественная бурая Миссисипи, которую он любил. Повсюду были грязь, глубокие исчезающие во мраке переулки и кривые тупики, темные лестницы, ведущие в подвалы, где маячили похожие на привидения фигуры. И все это он видел лишь мельком, на большой скорости несясь от вокзала Сент-Панкрас в экипаже сквозь мутный дождь по переполненным улицам. «Да что с ним такое?» — он потер запястье. «Похоже, тогда, в той жуткой комнате в подвале, миссис Харрогейт осталась довольна. Он, конечно же, не доверял ей, ее манере бесшумно скользить по полу в черном платье, ее темному немигающему взгляду и раздражающему багровому пятну на обветренном лице. «Нет», — подумал он, — «это нечестно с моей стороны, ведь она тоже отличается от других и знает, каково это — ловить беспокойные взгляды». Но все же не смог избавиться от ощущения, что она смотрит на него, как на тюк с товаром, оценивая его вес и предположительную ценность. Правда, мистеру Колтону он доверял еще меньше, что есть, то есть. Но, по крайней мере, он внимательно наблюдал за этим мужчиной и пришел к убеждению, что тот был хорошим человеком, что бы это ни значило. «Человек, влекомый состраданием», — так бы выразился молодой пастор в его церкви. Наверное, сейчас они оба удалились в свои спальни наверху, где спало и это существо, лич, связанный и одурманенный, с серо-синей кожей и окровавленными губами, словно вынырнувший из кошмара. Чарли лег обратно в постель, размышляя обо всем, что с ним случилось в последнее время, об институте, о том, чем все это обернется. Его переполняла тревога. А затем он кое-что услышал. Едва заметный скрип двери этажом выше. Очень медленный, за которым не последовали шаги или скрип половиц. Он ждал. Никто не шел. Потом до его слуха донесся тихий шум, похожий на скрежет маленьких коготков под дереву. Чарли приподнялся на кровати и уставился на лестницу. Ничего. Старинные костяные часы едва слышно отсчитывали секунды. Кроме их тиканья и стука дождя о стекло, никаких других звуков. Чарли встал, подошел к основанию лестницы, положил руку на перила и прислушался. «Мистер Колтон, сэр!» — позвал он. «Миссис Харрогейт?» Ответа не было. В тишине он стал подниматься по лестнице. Площадка второго этажа была погружена в полумрак, как и площадка третьего. Но на четвертом этаже он увидел, что дверь в комнату лича открыта. За ней царила полнейшая тьма. Чарли замер. Сердце у него бешено колотилось. «Мистер?» — промолвил он. — «Вы не спите?» В верхней части дверного проема дальней комнаты, как будто поджидая его, расплываясь в темноте, зашевелилось нечто бледное и неясное. Потом оно скользнуло вниз и зависло там вверх ногами, поглядывая на него огромными черными глазами. Чарли испуганно шагнул назад. Тварь медленно, очень медленно обнажила свои длинные зубы. У Чарли внутри что-то щелкнуло. Он открыл рот, чтобы позвать мистера Колтона или миссис Харрогейт, кого угодно, но никакого звука не последовало. Он попятился назад. Лич со скрежетом упал на пол, выпрямился. На запястьях и лодыжках у него болтались обрывки веревок. А затем он прыгнул. Чарли бросился вниз по лестнице, перескакивая по 4 ступеньки за раз. Он едва не упал у подножия, но устоял и, пошатываясь, вбежал в гостиную, захлопнув за собой дверь. До него не доносилось ни звука. «Где же мистер Колтон и миссис Харрогейт? С ними все в порядке?» Он осторожно зашагал спиной вперед, споткнулся о диван и ухватился за него, чтобы не потерять равновесие. На протяжении довольно долгого времени ничего не происходило. Чарли повторял себе, что ему все привиделось, что это лишь обман его собственного воображения. Затем раздался стук в дверь. Один, два. Во внезапно наступившей тишине ручка медленно повернулась вниз, скрипнули петли, и в комнату проскользнуло нечто похожее на серого человекоподобного паука. Оно поползло по стене к потолку и оттуда уставилось на Чарли, склонив голову набок и щелкая зубами. Прежде чем он успел позвать на помощь или найти какое-нибудь оружие, тварь молниеносно бросилась на него, и они столкнулись под грохот горшков с папоротниками и ломающейся мебели. Мелькнули обрывки веревок. Лич вцепился в горло Чарли когтями, прижался к нему лицом и щелкнул челюстями. Мальчик отбивался молча, не издавая ни звука. Он выставил вперед колено и изо всех сил пнул на удивление легкую тварь, отшвырнув ее к дальней стене. Краем глаза он заметил на полке банку со странным зародышем, который, казалось, с любопытством взирал на происходящее, прижав к стеклу свои деформированные ручки. Когда Лич снова бросился на Чарли, мальчик схватил банку, поднял ее над головой и изо всех сил обрушил монстру на голову. Последовала зловещая тишина. Оглушенный Лич лежал в зловонной луже, вращая головой и сжимая в когтях липкий комок. Чарли не стал дожидаться, пока тварь придет в себя. Распахнув дверь, он пересек прихожую и выбежал на улицу. Споткнулся, но удержался и побежал дальше, к железным воротам. Распахнул их и, выбежав наружу, с лязгом захлопнул. Затем развернулся и уставился в темноту, стоя на темной, мокрой от дождя мостовой. Из-за дождя рубаха уже прилипла к телу. Чарли точно не знал, сможет ли тварь преодолеть ворота, но надеялся, что ей это не удастся. Послышался звон разбитого стекла. Это было большое эркерное окно гостиной. Сквозь черный дождь мальчик увидел очертания бледной фигуры, сжавшейся к стене дома. Чарли бросился бежать. Он, уворачиваясь, понесся между столбиков и свернул в темный переулок, споткнувшись о груду разбитых ящиков. В дверных проемах мелькали какие-то силуэты, они оборачивались, поднимали лица, но он не останавливался. Миновав небольшой дворик, он снова свернул в переулок, пробежал мимо маленького парка со скамейками и статуей, маячившей в свете газовых фонарей, а потом остановился на полпути вниз по кривой лестнице. Тварь каким-то образом опередила его. Лич, сгорбившись и подняв голову, стоял на самой нижней ступени и издавал зубами жуткий щелкающий звук. Несмотря на холодный дождь, предплечья и грудь Чарли горели в тех местах, где Лич поцарапал их, пытаясь добраться до его горла. Мальчик задыхался. Боль была странной, не такой, как обычно. Он стоял на мокрой земле, опустив плечи и чувствуя, как уходят силы, как нарастает ужас. Внезапно тварь, виляя из стороны в сторону, бросилась вперед по лестнице на четвереньках. Обрывки веревок на запястьях и лодыжках Лича трепетали на ветру. Чарли повернулся и побежал. У верхней ступени стояла железная урна с крышкой. Он схватил ее, развернулся и со всей силы метнул в Лича, угодив тому в челюсть. Тварь завизжала и отпрянула в сторону, в тень. Чарли снова бросился бежать и оказался на улице, освещенной слабым светом газовых фонарей. Перед ним расстилалась река, расплавленная тьма оранжевых огней и каких-то странных очертаний, возможно, лодок и яликов. Слева от себя Чарли различил мост и побежал к нему. Вокруг не было ни души. Его шаги гулко отдавались в темноте. Добравшись почти до середины моста, Чарли остановился и оглянулся. Лича позади не было. Мальчик, тяжело дыша, вытер губы, подошел к каменным перилам и увидел его. Лич быстро бежал вниз головой по нижней стороне моста, расплываясь во мраке серым пятном. Чарли снова побежал, но не успел он преодолеть и 10 футов, как тварь переползла через перила и присела перед ним в облачке туманного газового света, задрав голову и изучая его. «Что тебе нужно?» — закричал Чарли. Капли дождя били его по лицу. «Что тебе нужно от меня?» Лич пополз вперед, открыв рот. «Убирайся! Пошел прочь!» — крикнул Чарли. Монстр остановился. Какое-то время, показавшееся мальчику очень долгим, ничего не происходило. А потом Лич прыгнул на него, выпустив когти и щелкнув зубами. Ожидая этого, Чарли упал на бок, так что существо лишь слегка задело его и изо всех сил ударил тварь кулаками, а затем схватил и швырнул прямо на каменные перила. Чудовище закачалось в поисках опоры, но не нашло ее. Чарли, задыхаясь и всхлипывая, держался за бок. Пошатнувшись в последний раз, Лич рухнул прямо в воду и погрузился в темноту Темзы. Мальчик прижался спиной к ледяному камню, а потом сполз вниз и уселся в слабом ореоле света газового фонаря. Его трясло и трясло без остановки. Глаза заполнила влага. Он не мог понять, был это дождь или слезы.